Глава 15. Утро. Арина. Никогда бы не подумала, что лежать в чужой постели, прижатой к теплому боку малознакомого мужика-дракона-монстра, может быть так приятно, уютно как-то. Перестать бы еще во сне разговаривать, и вообще все замечательно будет. В этих надежных мужских объятиях я снова быстро вырубилась. Сон был причудливым. Мне снилось, что я лежу в кровати в своем доме, и ко мне на постель запрыгнула огромная пума, которую я купила накануне. То есть логики во сне не было никакой, что не помешало ему быть крайне ярким и красочным. Я зарывалась пальцами в густую шерсть, натыкалась ладонью на влажный прохладный нос. А когда организм решил, что пора просыпаться, я распахнула глаза и обнаружила, что сон перетек в реальность. Со мной в кровати и правда лежала мохнатое существо, а я безостенчиво тискала его в разных местах. «Твою ж дивизию! Так это ж мой мантикорский жених!» Я чуть не заорала. «Что там Габриэль говорил про такой случай? Прикинуться мертвой и не дышать? Боюсь, теперь такой маневр будет выглядеть неубедительно». Я в шоке убрала ладонь с густого загривка, и в ответ раздался недовольный рык. «А зверюга-то истинный кот в душе. Тоже любит, когда гладит. И что мне теперь делать?» Протянула дрожащую руку, вернулась к Глашке. Зверь притих, повернувшись ко мне спиной. Его хвост со скорпионским жалом обвил меня за лодыжку, а крылья были сложены так, чтобы роговые наросты на них меня не поцарапали. При этом грудная клетка чудовища тяжело вздымалась. Мне показалось, что он обуздывает кипящую внутреннюю ярость. Неужели мои поглаживания его успокаивали? Похоже на то. Понять бы еще, насколько он дикий в этой ипостаси. Понимает ли речь? Соображает ли хоть что-нибудь? «Габриэль, а мы на свадьбу не опоздаем?» Очень мягко и тихо произнесла я. «Ор!» Раздалось недовольное в ответ. Мол, хватит вопросов, дамочка, продолжай гладить. Такие вот повороты судьбы. Лежу я в кровати в незнакомом мире и почесываю между ушей мантикору, являющуюся моим женихом. Как говорится, высокие отношения. Даже не успела толком понять, что происходит, но тело монстра поддернулось серебристым туманом, и через долю секунды я начесывала мужской затылок. К счастью, Габриэль смог совершить обратный оборот. Быстро отдернула руку от его головы. «Ты все еще жива», — озадаченно произнес он, медленно поворачиваясь, чтобы заглянуть в мои глаза. Причем мне показалось, что он сказал это не столько мне, сколько самому себе. «Прости, но прикинуться мертвой не получилось. Ты от меня Глашку требовал», — пояснила я. «Я не понимаю, почему мой внутренний монстр так странно на тебя реагирует», — озадаченно заявил Габриэль, поднимаясь с постели. Я откровенно залюбовалась на его обнаженный накачанный торс, а ниже пояса на нем были мягкие белые хлопковые штаны, которые эффектно подчеркивали, скажем так, нижние 90. «Странно, это как?» — уточнила я. «Позволяет прикасаться», — неохотно пояснил мужчина. «Возможно, это все из-за фейской примеси в твоей крови. Меня проклял фей, и мантикора в тебе чует сородича этого мага». «У меня нет ответа на этот вопрос», — покачала я головой. Габриэль сразу закрыл эту тему и больше к ней не возвращался. «Выспалась?» — с грубоватой прямотой спросил он. «Мне бы не хотелось, чтобы ты зевала на церемонии». «Постараюсь этого не делать», — заверила я и тоже встала с кровати. «Кстати, я тут подумала, почему, помимо того, что я перенеслась в этот мир, так еще и обрела способность разговаривать на вашем языке? Интересно, читать я тоже смогу?» «Сможешь», — отозвался Габриэль. При перемещении порталом зачастую предусмотрена языковая магия, иначе слишком сложно и даже опасно попасть в другой мир и ничего не понимать. «Логично», — согласилась я. «Иди, делай все свои утренние процедуры», — махнул мой жених на дверь ванной комнаты. «А я на обход, потом сделаю нам завтрак. Приходи в трапезную, как будешь готова. Перекусим, и начнешь облачаться к свадьбе. Выберешь из трех платьев, как я и говорил». «А что ты сделаешь с остальными двумя?» — поинтересовалась я. «Выкину», — повел плечом Габриэль. «Зачем они мне? «Нет, нет, не надо выкидывать», — попросила я. «Оставь их для меня, ладно?» «Как хочешь». Отозвался он, и в этот момент в двери яростно забарабанили, пытаясь снести с петель. Я вздрогнула и с испугом посмотрела на жениха, а тот помрачнел. «Опять кто-то из хранилища выбрался. Твоя задача изменяется. В трапезную не ходить, из этой комнаты никуда не соваться. Сам сюда все принесу, и еду, и наряды. Только разберусь с нечистью. Что бы ни случилось, из этих покоев не выходи, ясно? Здесь особые чары, сюда никто не проникнет». «Ясно». Быстро закивала я.